Конец мая и первую неделю июня Кэтрин жила в уединении настолько полном, будто находилась на острове. Она перебралась в крыло Монмут, и пока Бланшет была в опасности, спала в одной комнате со своей дочерью. Она не видела никого, кроме Мэп, которая помогала ухаживать за больной, слуг, приносивших пищу, и брата Уильяма, который приходил каждый день осматривать Бланшет. Бланшет постепенно выздоравливала, сыпь побледнела, ее тело больше не было горячим, как раскаленная печь. Однако на нее одно за другим посыпались осложнения. Несколько дней ее горло оставалось распухшим, она с трудом глотала. Когда же горло перестало болеть, ее замучило воспаление ушей, продолжавшееся, пока нарывы не прорвались и на подушку не вытек зловонный гной. В эти дни девушка словно вернулась в детство. Она во всем зависела от матери, плакала и жаловалась, если Кэтрин выходила из комнаты, все время звала ее. Ссоры между ними как будто и не было, и Кэтрин была преисполнена любви и угрызений совести. То, что Бланшет стало плохо в день обручения, было не более чем совпадением, но Кэтрин не могла избавиться от чувства вины, и она думала, что неслыханная дерзость Бланшет накануне также объяснялась горячкой и сожалела, что рассердилась так сильно. Девушка поправлялась, и Кэтрин видела, что ее горячая любовь к дочери увеличилась после того, что им пришлось пережить вместе. Теперь Бланшет была для нее дорога, как что-то едва не утраченное и спасенное благодаря собственным усилиям. 9 июня, через месяц после начала болезни, брат Уильям провозгласил, что Бланшет определенно пошла на поправку. Францисканец пришел к своей подопечной в долгие золотистые сумерки и увидел, что девушка сидит у окна, обложенная подушками, рядом с Кэтрин. Бланшет склонила голову на плечо матери. Ее лицо было худым и бледным после долгих дней болезни. Она казалась неожиданно маленькой, так как ее прекрасные волосы начали выпадать целыми пучками, и Кэтрин решительно их остригла, чтобы лучше росли новые. Закутанная в домашнее платье, притулившаяся возле матери со своей стриженной головкой, она казалась пятилетним ребенком, и монах почувствовал нежность и сострадание. Как врач и добрый человек, он пришел на отчаянный призыв о помощи, с которым обратилась к нему леди Свинфорд. Он и не мог отказаться, так как состоял на службе у герцога, но ему пришлось преодолеть стойкое отвращение. Он старательно избегал Кэтрин с того дня, когда они встретились у соколиных вольер, и проводил под предлогом слабого здоровья все больше времени в своей келье в Грейф-Райарсе, перепоручив повседневные заботы о здоровье обитателей Савоя двум светским лекарям. Его больше не тревожили сновидения, в которых участвовала Кэтрин, и он хотел бы совершенно забыть и ее саму, и ее безнравственную связь с герцогом. Во время болезни Бланшет он выполнял свой долг по отношению к девушке, а с Кэтрин обращался учтиво и холодно, но не мог не оценить по достоинству материнскую любовь последней. Сегодня он обратил внимание на то, что Кэтрин была такой же бледной и вялой, как и ее дочь, и, осматривая язык Бланшет и проверяя ее пульс, он разговаривал более дружелюбным тоном, нежели обычно. «Леди Свинфорд, вы тоже заболеете, если не будете следить за своим здоровьем. Я сделаю вам отвар петрушки и, — сказал он, обведя взглядом комнату Бланшет, — и не забывайте, здесь сохранились опасные миазмы. Теперь, когда девочке лучше, думаю, вам надо бы переехать отсюда». Кэтрин, ободренная его добрым голосом, подняла глаза и спросила с надеждой. «В Кеннелуорт? Но ведь она еще недостаточно окрепла для этого». «Нет», — хмурясь ответил монах. «Я хотел сказать, вам следует перебраться в другую комнату, посветлее и попросторнее». Кэтрин задумчиво кивнула и через некоторое время сказала: «Тогда мы переселимся в герцогские покои. Там будет лучше всего». И, — подумала она, — «я снова буду спать в Авалоне». Она сразу заметила, какое неприятное впечатление произвели ее слова на монаха. Он холодно заметил: «В Савое много и других комнат». Бланшет тоже поежилась и сказала: «Мама, давай останемся здесь». «Милая, тебе это пойдет на пользу», — торопливо ответила Кэтрин. «Там ты увидишь чудесные гобелены. Я расскажу тебе о сюжетах, что на них изображены. А из окна ты сможешь смотреть на корабли на Темзе. А еще там у герцога собраны фигурки святых из слоновой кости». Бланшет судорожно вздохнула, и Кэтрин поняла, что впервые за время болезни было упомянуто имя герцога, но ведь, несомненно, вся ее озлобленность растаяла от той возродившейся любви, которую питала теперь Бланшет к матери. Кэтрин успокоилась, услышав, как Бланшет прошептала: «Как хочешь, мама». Брат Уильям нахмурился, но возражать не имел права, тем более что покои герцога были в самом деле самым уютным местом дворца. «Пожалуйста, останьтесь и поужинайте с нами», — любезно обратилась к нему Кэтрин. «Вы сами выглядите очень усталым. Надеюсь, за последнее время не разразилась какая-нибудь новая эпидемия». «Нет, все как обычно», — ответил монах. «По крайней мере, никаких новых лихорадок. Да, я действительно утомлен». Несколько месяцев он страдал от болей в желудке, но не принимал никаких лекарств, а только более строго постился, стараясь не обращать внимания на свой недуг. На звон колокольчика Кэтрин откликнулся с некоторым запозданием слуга, которого она раньше не видела. Прыщавый юнец, у него не хватало зубов, а голова была обезображена пятнами лишая. Одежда его была в беспорядке и испачкана жирными пятнами. «Где Пирс?» — спросила она, с неодобрением разглядывая неряшливого слугу. «У Пирса разболелось пузо», — ответил мальчик, уставясь в потолок. «Я пришел вместо него. Меня звать Перкин. Что угодно, миледи». Кэтрин ощутила смутное беспокойство. В последнее время, когда изредка могла отвлечься от Бланшет, она замечала смутное брожение среди челяди. До открытой дерзости еще не дошло, однако четкого и быстрого исполнения обязанностей уже не было. Слуг в Савое оставалось совсем немного, поскольку огромная армия прислуги отправилась вместе с герцогом, а собственная прислуга Кэтрин уехала вместе с Хэвис и маленькими Бофортами в Кеннелуорт, и в Савое не осталось никого из членов семьи хозяина. Элизабет отправилась в гости к свекрови, графине Пемброк. Леди Филиппа на 3 месяца поселилась в Баркингском аббатстве, где проводила дни и ночи в молитве. Генри делил свое время между замком своей маленькой жены де Бохун и королевским двором в Виндзоре, а Том Свинфорд был официально зачислен в свиту Генри. Она велела неряхе Перкину принести мясо и вина, подумав, что следует расспросить камергера, что же происходит с прислугой. Когда брат Уильям, внимательно разглядывавший мальчишку, сказал: «Раз уж я здесь, я бы осмотрел этого Пирса. Где он сейчас?» Перкин глянул на монаха и ответил: «Ни к чему его смотреть, святой отец. Обычный понос». «Где он сейчас?» — настойчиво повторил монах, строго и сосредоточенно глядя в заливающееся краской лицо. — Почем я знаю, сэр? — угрюмо буркнул мальчишка. — Может, он валяется в коридоре возле кухни, а может, в подвале, а может... — Вовсе ушел из Савоя по какому-нибудь своему делу? — спросил монах с холодным упорством. Мальчишка выпятил губу и ничего не ответил, но, видя, что больше вопросов нет, быстро исчез. — Что вы такое сказали? — спросила Кэтрин, нахмурившись. — Слуги не могут покидать дворец без разрешения. — Сейчас очень многое делается без разрешения, — сухо ответил монах. — В Кенте бунт. — Что за бунт? — не сразу спросила Кэтрин. — Снова из-за подушного налога? — Из-за него и по другим причинам. Крестьян особенно злостно настраивает проповедник Джон Болл. — Но он же в тюрьме! — воскликнула она. — Мне сказал об этом милорд. Еще он сказал, что палата общин успокаивается. Монах осенил крестным знамением свои худые плечи и, опершись головой о высокую спинку стула, терпеливо произнес. — Он был в тюрьме. Но кентские крестьяне освободили его. В Кенте и в Эссексе, как я слышал, были волнения. Кэтрин припомнила проповедника в коричневой рясе, виденного ею в Лестере, и нелепый куплет, который выкрикивала толпа его слушателей, и почувствовала смутную тревогу, хотя и не за себя, ведь возмущение в Кенте казалось таким же далеким, как война во Франции. И, слава богу, все это совсем не было похоже на ту черную ночь в 76-м году, когда обезумевшие лондонцы восстали против герцога и Перси. Это казалось ей делом какой-то путанной и скучной теории. Она теперь знала, что кто-то всегда чем-нибудь недоволен. — Но что же им надо? — спросила она нетерпеливо. Или, точнее, поправилась она, зная, какие безумные желания возникают в человеческом сердце. Чего они хотят добиться своими бунтами? Равенства и свободы. Значит, они сошли с ума. Нет, они всего лишь темны, невежественны и доведены до отчаяния. Брат Уильям поднялся. Что-то ужин несут чересчур долго. Я не могу ждать. Я приду через день-другой. Пошлите за мной, если в этом будет нужда. Кэтрин привыкла к его резкости и не стала удерживать, хотя в Савое было теперь одиноко, и она была рада поговорить с ним. Она давно смирилась с его неприязнью, однако доверяла ему и его лекарскому искусству не меньше, чем у постели Хью в Бордо. Бланшет говорила об отце, когда ум ее помутился от жар. Казалось, она снова переживает тот момент, когда прощалась с ним в Кэтлторпе, повторяя то, что, должно быть, сказал ей Хью. «Будь хорошей девочкой, я привезу тебе подарок из Франции, когда вернусь». У Кэтрин на глаза наворачивались слезы, когда она слышала, как Бланшет повторяет слова отца своим высоким, взволнованным голоском. Кэтрин вспоминала теперь Хью с большей нежностью, чем когда-либо. Он и в самом деле относился к дочери с теплотой, хотя Кэтрин, поглощенная неудовлетворенной страстью к Джону, этого почти не заметила. Она позвала Мэп, чтобы та помогла ей уложить в постель Бланшет, и когда она умывала девушку розовой водой, то вспомнила о радостном известии, полученном вчера. Его прислали из Нерсборо. Джон писал, что Хэвис с детьми, как и предполагалось, остались в Кенни-Лорте. Чувствовали они себя хорошо. Он скучал по Кэтрин и рассчитывал увидеться с ней через месяц или чуть позже. Она хранила письмо на груди, возле сердца. Думая об этом и напевая колыбельную Бланшет, которая быстро уснула, она на некоторое время забыла о странной медлительности слуги, посланного за ужином, пока голод не напомнил ей об этом. Кэтрин рассердилась. Она снова позвонила, и через несколько минут появился сонный Паш. «Немедленно приведи ко мне камергера», — распорядилась она. Мальчик поклонился и вышел. Он скоро вернулся, но не с камергером, а с Робертом Личем, старшим сержантом. Кэтрин подняла брови, и могучий солдат объяснил. «Камергер во внешних покоях, миледи, он сейчас придет, но во дворце остановилась на ночь компания бродячих певцов». «С каких это пор камергер лично занимается устройством на ночь бродяг, отдавая им предпочтение и не являясь по моему приказу?» Сержант выглядел смущенным. Он откинул назад шлем и почесал голову. «Видите ли, миледи, камергер хотел выяснить, что там такое творится. Кое-кто из челяди собрался вокруг певцов и так заслушался, что напрочь позабыл о работе». «О работе давно уже никто не помнит», — сказала Кэтрин. 2 часа назад я велела принести мясо и вина. А до сих пор ничего нет. Слуги не желают подчиняться?» «О нет, миледи!» Лич ужаснулся и даже несколько обиделся на эти слова. Хотя он сам отвечал только за оставшихся в Савое стражников, которых было 12, он также помогал престарелому камергеру, главному повару и дворецкому держать в повиновении слуг. «Это просто пора такая, лето, молодежь волнуется, кровь играет, мы их приведем в чувство». Кэтрин задумчиво на него посмотрела. «Пожалуй, я тоже пойду послушаю, что там поют». «Тогда я пойду с вами, миледи», — сказал сержант, опуская шлем. «Этих певцов не надо было пускать», — пробурчал он. Кэтрин поняла, что у сержанта на душе неспокойно. Разного рода путники, от нищих до епископов, часто просили ночлега в замке, и никогда это никого не пугало. Она оставила планшет на попечении Мэп и спустилась во двор, где 30 слуг собрались в углу между часовней и конюшней. Они стояли очень тихо, внимательно слушая 5 певцов и музыкантов с арфами и волынками, которые пели, стоя возле колодца. Один из них встал на стенку колодца. Он, очевидно, был заводилой. Кэтрин посмотрела на него внимательно, готовая к тому, что это Джон Болл, безумный проповедник. Но, конечно же, это был не он. Это был красивый юноша в просторной кожаной куртке, какие обычно носят менестрели, и в его песне ничего не говорилось об Адаме и Еве. Она немного напоминала детский стишок. В песенке говорилось о Джеке Милнере и его мельнице, и о том, что право важнее силы. Мелодия была жалобная и приятная, хотя смысл слов не очень доходил до Кэтрин. «Чушь какая-то», — с презрением сказал сержант, — «сущая бессмыслица». Когда он заговорил, жадно слушавшая певцов толпа заметила Кэтрин. Послышался шепот, головы собравшихся начали оборачиваться в ее сторону. Она увидела Пирса, который всегда ей прислуживал, Перкина с лишаями на голове и остальных. Они искоса посмотрели на нее и стали потихоньку расходиться. Юный предводитель труппы поклонился Кэтрин и спросил своим мелодичным голосом: «Спеть что-нибудь для вас, прекрасная леди? Мы знаем много замечательных песен о любви. Мы умеем и жонглировать». «Нет, благодарю вас, не сегодня», — ответила она. Юноша был приятный, и ей не верилось, что в песне про мельника были какие-то злонамеренные намеки. Менестрели поют обо всем на свете, и даже если их песня и была не совсем невинной, что дурного могла она причинить? Она обнаружила, что камергер с ней согласен. Он тоже слушал, укрывшись в тени соседнего здания, и подошел к Кэтрин и сержанту. Она строго отчитала камергера за неповиновение слуг. Тот, заикаясь и дергая себя за редкую бородку, попросил у Кэтрин прощения. Кэтрин вернулась к Бланшет, и тут же явился Пирс с запоздалым ужином. Он извинился за приступ боли в желудке и за глупость Перкина, явившегося вместо него. Он прислуживал с обычными расторопностью и почтительностью. Кэтрин подумала, что беспокоится понапрасну. Однако она еще раз вызвала сержанта. «Не могли бы вы разузнать, кто такие эти певцы и откуда они?» «Я уже выяснил, миледи», — ответил сержант, довольный собой. Он выпил кружку пива с юным предводителем и нашел его учтивым и веселым молодым человеком. Тот и сейчас развлекал челядь в людской непристойными песнями, которые многим были по нраву. «Они славные ребята», — уверенно сказал сержант. «Ничего дурного не сделают». Они пришли из Кентербери, где играли и пели для принцессы Джоанны, которая совершала паломничество, а теперь идут в Норфолк на свадебный пир какого-то лорда. «Но я слышала, в Кенте бунт», — нерешительно возразила Кэтрин. «Да, я тоже слышал. Но что с того? В Савое бояться вам нечего. Я со своими ребятами не допущу сюда этих безобразников. Да и эта деревенщина никогда не доберется до Лондона». «Хорошо», — с улыбкой ответила Кэтрин. «Я знаю, что лучшего защитника мне не найти. Его высочество часто рассказывал мне о вашей отваге». Сержант покраснел от удовольствия. Простой человек, он беззаветно был предан герцогу, с которым побывал во многих сражениях, начиная с Нахеры. Он выпятил грудь, и лицо его просияло. «Спасибо, миледи! А как ваша девчушка?» Он посмотрел на кровать, где спала Бланшет. «Немного лучше. Надеюсь, через неделю мы поедем в Кеннилуорт. Вам, наверное, не терпится повидать остальных малюток. Вы прекрасная мать, миледи. Я только вчера сказал своей старухе...» Сержант запнулся и замолчал, вспомнив неприличную реплику жены насчет материнства леди Свинфорд. «Я пойду по своим делам, если вы позволите». Кэтрин посидела еще немного возле окна. В комнате было темно и прохладно. Длинные июньские сумерки, наконец, сменились ночной мглой, и только в ночнике продолжала гореть свеча. Бланшет пошевельнулась и что-то пробормотала. Ее пальцы вцепились в простыню. Кэтрин легла рядом с ней. Девушка вздохнула и успокоилась. Кэтрин прижала ее к груди. Бланшет доверчиво позволила себя обнять. Кэтрин почувствовала, как всю ее переполняет нежность, и мягко коснулась щекой отрастающих локонов. Внезапно Бланшет застонала и, высвобождаясь из объятий Кэтрин, села на кровати. «Что случилось, маленькая?» — воскликнула Кэтрин. Глаза девушки смотрели куда-то мимо нее, и Кэтрин повторила вопрос. С тех пор, как у нее болели уши, Бланшет стала плохо слышать. Бланшет лизнула свои потрескавшиеся от жара губы и издала испуганный смешок. «Сон», — сказала она. «Очень страшный сон. Я тонула. А ты...» Она взглянула в обеспокоенное лицо матери и осеклась. «Господи, как глупо пугаться какого-то сна!» Она перекрестилась и снова легла. Кэтрин крепко обняла ее, и скоро обе они уснули.